Церковь лицемерно пыталась прикрыть его покрывалом милосердия, как о том говорит постановление Тридентского собора 1545-1563 годы. Вот текст иезуитского по своему духу постановления, вошедшего составной частью в кодекс канонического права. «Да помнят епископы и прочие прелаты, что они пастыри, а не палачи, и да управляют они своими подданными, не властвуя над ними, а любя их, подобно детям и братьям, стремясь призывами и предупреждениями отделить их от зла, дабы не наказывать их справедливыми карами, если они совершат проступки. И если все же случится, что из-за человеческой бренности они совершат проступки, то их следует исправлять, как учил апостол, соблюдая доброту и терпение при помощи убеждений и горячих просьб, ибо во многих подобных случаях приносит большую пользу благожелательство, чем строгость, призыв к исправлению, чем угроза, милосердие, чем сила. Если же серьезность преступления требует наказания, тогда следует применить суровость с кротостью, справедливость с состраданием, строгость с милосердием, для того, чтобы, не создавая резких контрастов, сохранилась дисциплина, полезная и необходимая народом, и для того, чтобы те, кто наказан, исправились бы. Если же они не пожелают этого, то пусть постигшее их наказание послужит другим оздоровляющим примером и отвратит их от греховных дел». Это писалось в середине XVI века, когда ярко пылали костры инквизиции в Испании, Португалии и в других странах, где католическая церковь сохраняла свои преобладающие позиции. Собственно говоря, инквизитор, как и любой священник, отлучал нарушителей церковных законов от церкви и накладывал на них другие кары. И все же разница в данном случае между инквизитором и священником была весьма существенной. Последний не располагал средствами насилия и принуждения, поэтому его осуждение не производило должного впечатления на вероотступников. Другое дело инквизитор, обладавший не только неограниченной властью над телом и душой своих жертв, но и мощными средствами, делавшими эту власть эффективной. Отлучение, провозглашенное инквизитором, пахло костром, в лучшем случае, длительным тюремным заключением и потерей состояния, не говоря уж о моральных и физических пытках, при помощи которых мастера святого дела не только калечили тела, но и расливали души своих многочисленных жертв. Хотя обвиняемый формально не был лишен возможности нанять себе защитника, как об этом указывает Эймерик, на практике это исключалось, ибо защитник еретика сам мог быть заподозрен в ереси, арестован и осужден инквизицией. Он мог и навредить своему подопечному, так как его могли привлечь к суду в качестве свидетеля, заставив под пыткой рассказать о подлинных взглядах обвиняемого, его родственников, друзей, и выдать имеющиеся у него компрометирующие его подзащитного документы. В Испании защитник назначался самой инквизицией, но по существу это был не защитник, а сотрудник инквизиции, помогавший судить обвиняемого. Это вынужден признать даже иезуит Бернардино Льорка. Вполне понятно, что, будучи казенным адвокатом, принадлежа по существу к числу сотрудников инквизиции, защитник действовал, исходя из тех же принципов, которыми руководствовался и святой трибунал, хотя и представлял интересы обвиняемого и использовал все, что могло бы облегчить его участь. Таким образом, как только выяснялась виновность преступника, адвокат прекращал его защиту, ибо в конце концов его целью, как и инквизиторов, было преследование ереси. Кроме того, именно по той же причине одним из первых его советов обвиняемому было дать правдивые показания, признаться в ереси, в которой его обвинили. Невежество также не спасало обвиняемого от кары, потому что, как указывал Бернар Ги, невежда подлежал осуждению, являясь сыном отца лжи, то есть самого дьявола. Несколько смягчали участь жертвы инквизиции умопомешательства или опьянения. Но и в том, и в другом случае Обвиняемый был обязан согласиться с выдвинутым против него обвинением.